Россия 23. Деревня Акулова. 15 августа. Легли спать поздно, принимали у поставщика завода в Перми новенький К-92ЭЭ, полное обозначение, то есть вертолет экспериментальный на электрической тяге. Поэтому на следующее утро Тарас позволил себе встать не в половине седьмого, а на час позже, тем более что и Снежана не торопилась приводить себя в порядок. Как правило, она вставала на 20 минут раньше мужа. Щедрые полные губы, невероятно роскошные поцелуи, нежные ласки. Господи, продли мгновенье. Но ждать мужа она не стала. Приемка же вертолета затянулась по той простой причине, что Тарасу сразу захотелось опробовать винтокрылую соосную машину в полете. Ее подняли в воздух уже совсем поздно, когда пробил 12, дождавшись сообщения от разведки и локаторщиков об отсутствии над берегом вражеских спутников и беспилотников. Сам К-92 произвел на бойцов Тараса неизгладимое впечатление, да и капитан с большим интересом осмотрел вертушку, каких еще не видел. Она оказалась почти бесшумной, была великолепно вооружена, в том числе комплексом «Зорро» для запуска ракет и «Каал», и обладала удивительной формой, созданной с помощью концепции параметрического дизайна. В первую очередь зализанный силуэт вертолета напоминал обводы хищного морского обитателя, акулы или касатки, доведенные до геометрического совершенства. Винты его на одной оси не портили и, как оказалось, могли складываться. Подвески с обеих сторон кабины тоже не портили общее впечатление, а наоборот добавляли хищности, как распростертые крылья беркута. Кроме ракет на подвесках, К-92 имел еще и пусковой контейнер «Зора» в брюхе машины, открывающийся в момент стрельбы, который мог запускать авиационные ракеты 9М-127-2, «Вихрь-2», и даже «Каалы» с дальностью полета до 2000 километров. А для поддержки пехоты на земле он использовал 4 пулемета калибра 16 мм, утопленных в наплывах корпуса и установленных таким образом, чтобы они могли вести огонь сразу с 4 направлений. Управлял стрельбой, обзором и РЭП-защитой компьютер, способный выбирать наиболее опасные цели, и пилотам не приходилось отвлекаться на эти действия, чтобы выполнить задание, ради которого и создавался этот совершенный боевой комплекс. Летал К-92, ласково прозванный конструкторами «Птерозавром», со скоростью до 360 км в час и мог подниматься до высоты в 9 км, а зависать на высоте 6,5. Управляли вертолетом двое летчиков: первый пилот, он же командир, и второй — стрелок-навигатор. Кроме того, в его кабине мог разместиться еще один человек, для которого за креслами пилотов было создано дополнительное место со своим дисплеем. Так как туша птерозавра, 18 метров длина, 8 ширина по подвескам, 3 максимальная ширина корпуса, высота с колесами 4,5 метра, была обработана специальным составом, слоем холодной плазмы, меняющей угол отражения световых лучей, это уменьшало силуэт до степени практической невидимости на дальности свыше 300 метров, потому увидеть машину, по уверениям ученых, было очень трудно. Впрочем, испытания показали, что эффект вполне достижим. А против ракет она имела, опять-таки, управляемый компьютером комплекс РЭП, воздействующий на электронику ракет, а также комплекс активной защиты класса «Аэроафганит», сбивающий ракеты в автоматическом режиме. Вертолет выкатили из капонира, в котором он прятался весь день. Тарас забрался в кабину птерозавра вслед за пилотами, нацепил шлем и включил аппаратуру своего гнезда. Через час птерозавр вернулся. Бойцы бросились к вертолету, винты которого издавали слитный гул, шелест. Пилоты загнали машину в капонир, и Тарас вылез, невозмутимо стаскивая с головы шлем. «Не слишком-то он и бесшумен», — проворчал Шалва. «Это зависит от режима работы двигателя», — ревниво отозвался первый пилот птерозавра майор Благой. «Звук винтов на скорости выше 200 становится неслышен». «Тогда ладно». «Рассказывай, командир», — сказал Миша Ларин. «Как тебе эта динозаврина?» «Высший класс», — поднял большой палец Тарас. «В покинутом жителями деревни доме, где разместились бойцы Лобова, они намеревались долго расспрашивать его о впечатлениях, о работе пилотов, о параметрах вертушки, и ему пришлось ответить на десяток вопросов, прежде чем Снежана увела мужа в хатку, выделенную женатым. Вернулись они туда уже в 16:00. «Вставай, лежебока», — сказала она, сдергивая с него простыню. «Уже 7:30, давно пора вставать». «Кофе в постель», — пробормотал он, не открывая глаз. Снежана со смехом обрызгала мужа водой из фляги, пришлось подниматься. В 9:30 они позавтракали в полевой столовой, накрытой маскировочными сетями. Солнце уже вскарабкалось на небо, но жара еще не наступила, да и утренний ветерок пока еще обвивал лица приятным холодком. В 9:50 собрались в Капонире на инструктаж, а в 10:00 к ним заявился Шелест в сопровождении командиров группы РОВ. «Смирно!» — скомандовал Тарас. Бойцы послушно вытянулись, поедая глазами начальства. Шелест оценил их взгляды и отменил приказ. «Вольно! Есть вопросы по технике?» «Один!» — сказал штопор. Тарас недовольно посмотрел на него, однако Шелест не дал ему возможности остановить лейтенанта. «Слушаю. Когда нам тоже дадут таких динозавриков?» Спутники Шелеста озадаченно посмотрели на преувеличенно серьезное лицо Шалвы. «Не понял», — произнес Матоличев. «Мы должны охранять вертушку и сопровождать ее на задание, так?» «Ну? Как же мы будем сопровождать, если в кабину может влезть только командир? Миссия-то у нас бесогонская, то есть секретная, и другие вертушки своим грохотом просто демаскируют нашу. Нам дадут такие?» «О сопровождении речь не идет. Тогда зачем мы нужны?» «Охранять машину на земле. Для этого достаточно КБО, а мы спецы по диверсу». Примечание. КБО — команда боевого охранения. «Для вас тоже найдется работа», — сказал Шелест, «кроме охраны бесогона. Об этом поговорим отдельно. Если больше нет вопросов, капитан, отпустите бойцов». «ПШ», — проговорил Тарас, вскинув вверх растопыренную ладонь. Трое бесогоновцев, козырнув, направились к выходу из Капонира. «Что за жаргон?» — поинтересовался Волынский, проводив их глазами. «Пеша?» «Подготовка штатная», — ответил Тарас. «Оперативный сленг». «Теперь о задании», — сказал Шелест. «Сегодня у нас почин, и провожаю вас я. Но с завтрашнего дня будете получать вводные от полковника Матоличева». Полковник посмотрел на него из-под лобья. Тарас кивнул. «По данным разведки», — продолжил Шелест, — «под Одессой под руководством британских спецов развернута лаборатория, вывезенная с украинского атомного полигона. Радиоактивный материал она еще не получила, но им займутся другие наши парни. А ваша задача — точно поразить место дислокации британцев и саму лабораторию, спрятанную на глубине 20 метров». «Мы уже грохнули одну такую», — сказал Шалва. «Под Краматорском». К сожалению, это СРУ не остановило, в связи с чем назрела необходимость устранения господина Болданова, командира СРУ. Тарас промолчал, потом, видя, что Шелест смотрит на него, ожидая реплик, сказал: «Локализация местонахождения цели должна быть исключительно точной, до метра. Выслушай, это к тому, что я могу дойти туда своим QR-ходом и установить маячок». «Еще не раз придется поступать таким образом, но разведка обещала к вечеру дать суперточные координаты бункера, и твой QR-поход не потребуется». «Понял». «Навигацию даст спутниковая сеть», — сказал Матоличев, глянув на вертолет, возле которого возились оба пилота. «Летчики опытные, налетали 1000 фронтовых часов и не меньше 200 на птерозавре. Но командовать будешь ты, капитан». «И ответишь за срыв операции ты, если это произойдет». Тарас кивнул. Штопор что-то проворчал себе под нос. Снежана с тревогой посмотрела на мужа. Шелест ощупал его твердое лицо проницательными льдисто-серыми глазами. «Задание понятно?» Тарас кивнул. «Вопросы. Стрелять будем с нашей территории? Сегодня с нашей. Да, Одессы рукой подать. Но в портфеле заданий есть и работа с территории У. Когда вылет? Вечером, после спада активности арты. Я уеду и вернусь после обеда. Обсудим маршрут. а пока обговори детали полета с пилотами. Слушаюсь». Матоличев и Волынский, как по команде, повернулись и двинулись из Капонира. Тарас посмотрел им вслед. «Они, случайно, не роботы?» «Не роботы», — усмехнулся Шелест. «Просто не любители трепаться и корчить из себя суперважных персон». «Ты обещал меня подключить к Бесогону», — сказала Снежанна. «Поедешь со мной?» — ответил Олег, зашагав к выходу из Капонира. «Куда?» — растерялась женщина, догоняя брата. «На фронт», — сказал полковник. До обеда их никто не потревожил, и бойцы группы вместе с Тарасом провели это время возле и внутри вертолета, изучая все тонкости работы удивительной машины. Вместе с ними возились с оборудованием вертушки и трое специалистов завода, выводя прямой пуск ракетами комплекса «Зора» прямо на шлем командира операций. Пилоты — 30-летний майор Саша Благой и молодой, не старше бесогоновцев, капитан Мелентьев. С удовольствием поделились боевым опытом, рассказали несколько историй о вылетах на фронт. Оба участвовали в СВО с февраля 2022 года и объяснили подробности управления птерозавром. Как оказалось, пилотская кабина К-92 тоже создавалась с учетом новейших дизайнерских и цифровых технологий, поэтому пульта управления как такового в кабине не было. Вместо него передняя торпеда кабины, включая блистер, представляла собой мозаичную панель всего с двумя десятками оперативных окон, на которой компьютер вертолета, по сути искусственный интеллект, выдавал нужные сведения в режиме реального времени. Кроме того, он сообщал об изменении воздушной обстановки на шлемы и забрало пилотов, предупреждая о появлении угроз земли и в небе, а также безукоризненно поддерживал связь экипажа с командным пунктом. Летчикам оставалось вести вертолет и включать в нужные моменты дополнительные комплексы защиты или оружия. Изменилась по сравнению с современными вертолетами и эргономика непосредственного физического управления машиной. Джойстики остались, но получили специальные рукояти с единственной красной кнопкой под большой палец, предназначенные для пуска ракет или активизации пулеметов, чтобы во время маневрирования не произошло случайного пересечения команд. Для экстремальных маневров, воздушного боя или уклонения от атак зенитных ракет оба пилота пользовались другой рукоятью, закрепленной на подлокотниках кресел слева. «Хотите посидеть в гнезде?» — спросил белобрысый Саша штопора, больше всех интересовавшегося машиной. «Заманчиво», — признался лейтенант. «Командир, можно?» Уже побывавший в креслах Тарас кивнул, и Шалва залез в командирское гнездо. Вылез он оттуда, обалдевший, как после глотка водки. «Очуметь, командир! Хочу летать! Вот закончим миссию, и я уйду в летчики!» «Тебя не возьмут!» — остудил его в восторге Ларин, постоянно заглядывающий в какую-то миниатюрную книжечку в синем переплете. «Это почему?» — осведомился Шалва. «Ты слишком толстый и массивный, вертушка тебя не потянет». «Сам ты жирный!» — обиделся штопор, подумав, снова полез в кабину. Остальные бойцы собрались под клювообразным носом птерозавра, доставая фляги с водой. Температура в Капонире поднялась до рекордных 30 градусов, и всем хотелось пить. «Что читаешь?» — заметил Жора Солоухин в руках Ларина знакомую книжицу. «Толстого», — буркнул Михаил. «Толстого?» — удивился сержант. «Какой роман? Войну и мир?» «Мысленно каждый день». «Издеваешься? Дай посмотреть». Ларин неохотно передал сержанту книжицу. «Не обманул, так и называется. Мысленно каждый день», — сказал Солоухин. Тарас, плеснув на голову воды, с любопытством посмотрел на друга. «Что это тебе взбрело в голову читать Толстого?» «Речь не о романах, командир», — поморщился Михаил. Лев Николаевич собрал мысли великих о жизни, истине и поведении на каждый день. И знаешь ли, это здорово помогает. «На каждый день, говоришь?» «Ага», — Ларин отобрал книжку у Солоухина. «Сегодня 15 августа. Вот что он написал». Михаил нашел нужную страницу и прочитал. «Здесь я буду обитать во время дождей. Там я поселюсь летом». Так мечтает безумец и не помышляет о смерти, а она внезапно приходит и уносит человека озабоченного, корыстного, рассеянного, как наводнение смывает спящую деревню. Ни сын, ни отец, ни родные и близкие. Никто не поможет нам, когда поразит нас смерть. Благой и мудрый, ясно сознавая смысл этого, быстро расчистит путь, ведущий к успокоению. «Уж слишком мудрено», — заявил Шалва. «С чего это я 15 августа должен думать о смерти?» Но Толстой считал, что правильно ориентирует читателей. «Угрожаю смертью!» «Так ведь не для тебя писано». «А для кого?» — удивился Шалва. «Для умных людей», — ответил вместо Ларина Солоухин своим интеллигентно-меланхолическим тоном. Ларин засмеялся. «Да ну вас!» — махнул рукой Шалва. «Не путайте праведное с подгоревшим. Можно подумать, вы больно умные». «Я много читаю», — пожал плечами Михаил. «От этого ума не прибавляется». Тарас понял, что назревает ссора, причем ни с чего, но ее предотвратил Солоухин. «Миш, ты как-то говорил, что у тебя отец собирал библиотеку». «Всю жизнь собирал», — охотно подтвердил Ларин, расслабляясь. Мечтал о машине времени, чтобы спуститься в начало прошлого века и скупить выходящие в ту эпоху книги. «Да ну!» Серьезно была такая блажь. Больше всего ему хотелось достать в идеальном состоянии библиотеку великих писателей, издаваемых Брагаузом и Эфроном. Пушкина, Шиллера, Шекспира. Уж очень они были классно изданы. «Ты их видел? Живого Пушкина?» — съязвил Шалва. «Книги. Папаня их, конечно, купил на Алибе, но не в блестящем состоянии. А вообще библиотека у нас была хорошая». «Была?» «Сгорела вместе с домом в 14-м от удара укропов. Я ведь из Донецка, как и командир. Книжки жаль, еще как. Меня тоже приучили книгам. Я практически все приключения и фантастику перечитал. Так что в нынешнюю молодежную тусовку меня бы не приняли. Не понимаю, как можно читать с экрана компа». «А я из компании читаю», — признался Шалова. «Напрасная трата времени». «Тогда ты откуда столько городов знаешь?» — прищурился Солоухин. «Не раз каждого из нас обзывал то Каргандой, то Брейкьявиком». «Так мама моя препод по географии», — расплылся в ухмылке штопор. К ним подошел Саша Благой, вытирая руки ветошью. Под мышкой у него торчал планшет. «Может, пройдемся по маршруту, товарищ полковник?» Тарас, еще не привыкший к тому, что он теперь полковник Лобачевский, с запозданием кивнул. «Давай». Пошли в кабину. Благой взял в руки планшет. «Отдыхать», — сказал Тарас подчиненным. «Сбор в час». На изучение карты местности и деталей пейзажа, по которым можно было ориентироваться ночью, ушло полчаса. В принципе, направлять вертолет на цель должен был российский спутник над Одессой. Но Благой все любил изучать досконально, и Тарасу эта его черта нравилась. Покинув Капонир, он обнаружил бойцов в лесу возле запрятанного под сетью ЗРК «Панцирь М-2», где с ними проводил занятия майор Волынский, и вся бесогон-команда отправилась обедать. А у столовой под маск-тентом их ждала Снежанна, разговаривавшая с майором Богдановым. Она так и не сняла свой комби-уник, подчеркивающий достоинство фигуры, несмотря на массу фурнитур фишек, и сердце Лобова дало сбой от мысли, что они могли не познакомиться в госпитале, когда он лечился там от ранений. Нельзя было сказать, что до встречи с ней он не обращал внимания на женщин. Обращал, как и все нормальные мужчины, мгновенно выискивая недостатки, форму уха, более массивное, чем нужно, колени, слишком большую грудь, асимметричное лицо, маленькие глаза, несовершенство фигуры, массивность. Однако со Снежанной все было по-другому. После их знакомства остальные женщины перестали для него существовать. «Я уезжаю», — шепнула она ему на ухо. Тарас настороженно заглянул жене в глаза, отвел в сторону. «Куда?» «Олег сказал, что мы по-прежнему в списках неблагонадежных. Но если ты всегда можешь соскочить в QR-колодец, то я под угрозой, и меня посылают на фронт под Легощева». «Это где?» «Деревушка за Херсоном, в направлении на Ивано-Франковск. Там стоит наш ЗКП. Буду помогать аналитикам штаба». «Ладно, я поговорю с Олегом». «Зачем?» «Не понимаю его тревог. Я ведь практически все время буду сидеть тут у вертолета, и ты будешь под моей защитой. Вылеты на задание не длятся больше часа-двух». Он объяснил мою ссылку тем, что человека легче спрятать на самом видном месте, а самое видное здесь — фронт. Меня это устраивает. Все равно это неправильно. Прекрати, — рассердилась Снежанна. Я майор разведки и не раз ходила на ту сторону. Работа на ЗКП далеко не ЛБС. Примечание. ЛБС — линия боевого столкновения. И все же я поговорю с твоим братом. Флаг в руки. Пообедали плотной группой, сев за два столика. Духота и жара достигли к обеду таких величин, что не спасали ни тени деревьев вокруг, не полив головы водой. К счастью, в хатке на краю села было чуть прохладнее, и группа в полном составе расположилась там. К ним присоединился потный Волынский. Достал планшет, и еще с час бойцы занимались изучением местности и средств охраны командного пункта на случай воздушного или наземного нападения. Потом к ним подошли Шелест с Матоличевым, который, в отличие от своего зама Волынского, казался каменной глыбой, на которую жара не действовала. Но когда бойцы увидели его мокрый френч, все стало на свои места. Полковник буквально таял от пота. Он тоже достал свой персоник, и бойцы принялись рассматривать спутниковые снимки в районе северной окраины Одессы и ролики, снятые беспилотниками. Это район припортовых пагаузов, показал пальцем Матоличев. В крайнем и расположилась лаборатория. Вернее, не в нем, а под ним, на глубине 20 метров. «Прямо на берегу залива?» — удивился Шалва. «Случись утечка, они же весь залив испоганят. До берега полкилометра, но вообще и вправду слишком близко. Хотя загадить море бандеровцы не успеют. Мы уничтожим здание раньше. Они найдут другое местечко. Пусть ищут. Подполье быстро вычислит координаты. Главное — перехватить цистерны с радиоактивными материалами. Но этой проблемой занимаются федералы центрального аппарата. Мы тоже могли бы подключиться». Матоличев посмотрел на Тараса, тот промолчал. «Когда понадобится ваша помощь, — сухим тоном сказал Шелест, — тогда и обсудим». «Единственное, что нас беспокоит, — вмешался Волынский в разговор, — не скрытное пересечение границы, так как вы сделаете заход с моря, а точность удара. Уничтожить пагаус надо одним выстрелом. Сооружение же очень большое». «Не слишком-то оно и большое, — пренебрежительно сказал Шалова. — Всего-то 100 метров в длину и 20 в высоту. В Саудовской Аравии строят город Неом, все здания которого будут высотой под 500 метров. Вот это я понимаю масштаб. А тут какой-то пакгаузишка в 6 этажей высотой». Волынский с недоверием, Матоличев недружелюбно, Шелест с любопытством посмотрели на лейтенанта. «Откуда у вас такие сведения о городах саудитов?» — осведомился командир РОВ. «Штопора воспитывала мама, препод географии», — невозмутимо проговорил Солоухин. «Поэтому он большой специалист». «Интересные у вас эрудиты в группе, капитан», — пробурчал Матоличев. Шелест усмехнулся. «Разносторонне образованные. Прошу учесть, что товарищ Лобов нынче не Лобов, а Лобачевский, и не капитан, а полковник». «Возвращаемся к теме. Еще один нюанс, и серьезный, касательно вас, полковник Лобачевский. В случае, если вас подобьют, особенно над территорией У, необходимо будет инициировать подрыв двигателей и аккумуляторной батареи. Врагу наши секреты доставаться не должны, поэтому в пузо птерозавра встроен БОФ-МАКС, чтобы в пыль. Ясно?» Тарас кивнул. Аббревиатурой БОФ обозначался боеприпас объемного взрыва, способный разнести на атомы любой танк. С губ Снежаны слетело тихое восклицание. Матоличев посмотрел на нее. «Не расслышал, майор!» «Разве обязательно птерозавр должен залетать за линию фронта? Ведь дальность пуска КААЛ выше 2000 километров. Обговариваются особые случаи». «Надеюсь, до этого не дойдет», — сказал Шелест, понимая чувства сестры. «Пилоты осведомлены?» — уточнил Тарас, оценив страх, прозвучавший в голосе Снежанны и с трудом сдержав порыв обнять жену. «Осведомлены», — сказал Волынский. «Еще вопросы?» Бойцы перевели взгляды на Лобова. «Нет», — сказал он. «В таком случае до вечера», — Матоличев направился к выходу. «Бесогон, за мной! «Идите», — махнул рукой Тарас в ответ на вопросительные взгляды подчиненных. В хате остались трое — Тарас, Шелест и Снежанна. «Я против», — начал Тарас, собираясь объявить Шелесту о том, что он возражает идее отправить Снежанну на фронт. «Вот же ты и баба-яга!» — перебила его женщина, фыркнув. «Я что, не имею права голоса?» «Почему баба-яга?» — стушевался Тарас. Снежанна снова фыркнула. Перед Московской Олимпиадой был создан мульт «Баба-яга против», в котором она то и дело орала. «Я против, как ты сейчас». «Так я имею право голоса?» Мужчины посмотрели на ее раскрасневшееся лицо сияющими глазами, такое восхитительно красивое, что дух захватывало. «Имеешь», — сказал Шелест. «Я согласна отправиться на ЗКП, если это необходимо». Олег глянул на окаменевшее лицо полковника Лобачевского. «Это необходимо, полковник. Тем более, что я постоянно буду рядом». «Я тоже мог бы быть все время рядом», — хотел сказать Тарас, но встретил гневный взгляд жены и понял, что, возрази он, Снежанна не простит. Отвернулся. «Обещаю», — добавил Шелест, — «беречь твою жену, как зеницу ока». Тарас промолчал. Снежанна первой двинулась к выходу, но вдруг вернулась, поцеловала его в щеку, шепнула: «Со мной все будет хорошо, полковник». В начале 11 вечера птерозавр бесшумно прыгнул в небо, затянутое облачной пеленой, и помчался к морю на высоте всего пары метров, чтобы сделать 50-километровый крюк и уже с акватории ударить по одесским пагаузам. До этого спецы завода установили перед креслом Тараса панельку дополнительной связи с пилотами и через аудиосистему вертолета с КП, выдающим целеуказания. Теперь он мог через очки забрала шлема видеть местность под птерозавром и при необходимости карту района, передаваемую со спутника вместе с указанием координат летящего вертолета. Программа полета была уже вбита в компьютер управления оружием, и пилотам надо было всего лишь в нужный момент сделать пуск. Смутно видимая в темноте пена береговой линии отдалилась. Пульсирующий гул фронта в 9 километрах от Николаева стал тише. Вертолет повис между двумя безднами, как летучая мышь посреди пещеры, неся в себе грозную для противника силу разрушения. Панель под правой рукой Тараса перемигнулась огоньками индикаторов, и в глубине очков перед его глазами развернулась карта местности, разделенная надвое. Левая ее половина без единой искры света выглядела черным покрывалом, правая вспыхивала огненными шлейфами и метеоритными штрихами. Там, западнее города, шло ночное ракетно-артиллерийское сражение. «Положение!» — скомандовал Тарас. В поле визуального контроля шлема на покрывале моря появилось красное колечко, обозначающее положение вертолета. Оно быстро смещалось вправо, в то время как в уголке изображения менялись белые циферки удаления от берега. Берег в этом районе и часть моря были накрыты облаками, однако это не мешало спутнику, висящему над землей на высоте 140 километров, видеть вертолет. Спутник имел систему подавления помех и мог спокойно выдавать координаты местоположения любого объекта в створе его видимости. Птерозавр сместился западнее, стал виден съезжающий вправо контур Николаевского порта. Освещен он не был, но компьютер спутника нарисовал его таким, какой он был виден днем. Через пару минут исчез. На верхней грани изображения появились редкие огоньки, свидетельство движения линии фронта к Одессе. 5 минут до района пуска», — доложил пилот Саша Благой. «Принял». Отозвался Тарас, внимая поднявшееся в душе волнение. Вспомнил, как волновался во время первого выстрела САУ «Коалиция СМ», ставший бессагоном. Тогда это было внове — стрелять по базам нацистов без приказа комфронта, который получал сверху распоряжение не трогать национальное достояние, то есть инфраструктуру и производственные объекты на территории Украины, принадлежавшие в том числе и российским олигархам. Поэтому волноваться было отчего. Но в данный момент Тарас переживал когнитивный диссонанс не меньше, потому что был вынужден снова выполнять то, чего боялись шишки в главштабе и запрещали делать те же олигархи и либерасты правительства. «Внимание!» — влился в ухо голос командира вертолета. «Высота 100, мы на границе квадрата. Окно зоны пуска — минута. Понял?» «Сами запустите, товарищ полковник, или нам доверите?» Тарас хотел сказать «сам», но это могло быть воспринято экипажем как выражение недоверия, и проговорил обыденным тоном. «Не забудь снять пушку с предохранителя, майор!» — раздался смешок. Вертолет завис над морем, свист шипения винтов стал громче. В днище машины открылись створки ракетного отсека, оттуда выдвинулся пилон «Зора», напоминающий увеличенный до гротеска лошадиный член. Раздался легкий сип, вертолет качнуло, из пускового устройства выпала сигара Каалы, начала падать вниз. На высоте 20 метров над поверхностью воды включился двигатель ракеты. Ширкнуло неяркое белое пламя, и Каалу унесло в темноту. Она должна была спуститься до высоты в 3-4 метра, недоступной радарам противника, пересечь морской отрезок пути над восточной частью Одесского порта, подняться до 50 метров и спикировать на цель. Люк пускача закрылся. Потекли секунды ожидания. Скорость Каалы не превышала 1 километра в секунду. До цели отсюда было около 100 километров, и ждать пришлось почти 2 минуты. И ничего не произошло. Вернее, Тарас ничего не увидел на горизонте. Зато увидел спутник, разворачивая в глубине очков изображение цепочки погаузов. В крайнем сверкнуло, хотя и совсем слабо, словно на мгновение загорелась и тут же погасла спичка, а затем там выросло облачко зеленоватого дыма, и погауз бесшумно сложился, как карточный домик. «Есть попадание, товарищ полковник», — удовлетворенно доложил Благой. «Цель уничтожена. Отклонение 1 метр». «Удачно», — похвалил его Тарас. «Возвращаемся». Он включил персональный канал связи. «Товарищ полковник?» «Слышу», — отозвался Шелест. «С почином, Лобачевский. Вроде попали. Судя по панике в СБУ, от лаборатории не осталось ни рогов, ни копыт. Нас не расшифровали. Пока тишина. В их штаб пошло только одно сообщение. Атака российских дронов». «Хорошо». «Нехорошо, полковник Лобачевский, а замечательно», — ворчливо поправил его Шелест. «До встречи утром». Тарас хотел спросить, как устроилась на новом месте Снежанна, но ее брат уже отключил линию. Вертолет снизился и почти невидимой торпедой помчался над морем к берегу.